Друзья, братья и сестры, все, кто сегодня пришел на это служение, желаю обратить наше внимание на то, что сегодня мы собраны по особому случаю. С одной стороны, мы Бога благодарим, что Господь нас собирает в доме молитвы. И с другой стороны, это время печали или день плача, как в народе израильском это было. Но у нас на сегодня это не день плача, а день торжества, потому что брат наш, и для кого-то он близкий, родной, для кого-то друг, он перешел в вечность. Сегодня день, когда провожаем его в последний путь земли. Конечно, может быть, у кого-то в сердце сильные переживания, волнения. Это естественное наше состояние, когда мы провожаем близкого человека. Прежде я попросил бы всех нас, кто имеет возможность встать, мы встанем, попросим благословения у Бога, потому что Господь сказал: «Без меня не можете делать ничего». Помолимся. Отец наш Небесный, великий Бог и Создатель всего живого, благодарим Тебя, что в этот день Ты даруешь нам благодать и милость прийти в Дом Твой, чтобы поклониться Тебе, Богу нашему, и возблагодарить и прославить Тебя, как Бога спасения нашего. Господи, сердце наше переживает от того, что мы сегодня провожаем в последний путь земной брата нашего Александра Михайловича. Благодарим, Господь, что Ты даруешь нам эту возможность и желание прийти и поклониться Тебе. Наше упование, Господь, основано на Твоем учении, основано на Твоем Писании. И мы знаем, что в основании Ты положил Сына Твоего, Спасителя нашего Иисуса Христа, поистине, как краеугольный камень спасения нашего. И сегодня, Боже, мы имеем надежду, имеем упование, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем то жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Господи, многие из нас желают перейти в вечность, но каждому свое время. И это определил Ты в руках Твоих, Боже, жизнь и дыхание, и все. Поэтому, преклоняясь пред Тобою, мы, во-первых, благодарим Тебя за то, что Ты даруешь всем живущим на этой земле эту возможность перейти в вечность с Тобою. Во-вторых, мы благодарим Тебя, что Ты благословил и в земной жизни брата нашего Александра Михайловича. И сегодня, Боже, мы можем свидетельствовать и слышать эти свидетельства его упования на Тебя. Господи, желание сердец наших, Ты благослови это траурное служение. Даруй, Господи, нам и от Тебя благодать и милости. И во всем, Боже, прославь Твое святое имя. Преклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, Бог наш. Аминь. Аминь. Можно присесть. Сейчас некоторые объявления. Начало нашего служения, как отмечено, это в 11 часов. Окончание служения на этом месте будет через 2 часа. Поэтому, кто будет свидетельствовать, друзья, имейте в виду, чтобы не затягивать свидетельство. И еще просьба. Свидетельство – это не проповедь. Это свидетельство о жизни брата нашего, его упования на Бога, его встреч или вашей встречи с ним, вашего общения. Показать, каким он был в этой жизни, что его влекло, что у него было на сердце. И мы знаем вот по вчерашнему служению, что много свидетельств было сказано, что брат наш имел радостный дух. И на сегодня мы не будем скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Сегодня мы и как бы внутренне торжествуем, хотя могут быть и слезы печали.